записка, вопрос. Восхищение церкви, как написано будет, одновременно или поэтапно? В один как период или поэтапно? Первый вопрос. Написано так, читаю, первое послание Коринфянам, 15 главе, 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит. Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть это будет без перерыва. Вот только мертвые воскреснут, и причем во мгновение ока. Это такая будет быстрота во мгновение ока. А мы, оставшиеся на тот период в живых, изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетленное, смертному облечься в бессмертие. Вот так будет. Это будет очень скоро, причем на первом плане, в первую очередь. Все уже сбылось. Сейчас все подходит к восхищению церкви. И будет ли после восхищения спасение душ? Да, будет. Это записано в 5 главе, в 6 главе Откровения. «И увидел я обезглавленных, которые убиты за свидетельство Слова Божия». Это те, которые не приняли начертания. Кто они будут, откуда это будут. Я только хочу быть восхищенным. Не хочу, чтобы там... Но спасенные уже будут не в церкви, а как подруга. Невеста и подруга. Вот такое будет разница. И вопрос такой еще. Люди, живущие в тысячелетнем царстве, где они будут после окончания тысячелетия? Тысячелетнее царство, друзья, будет на земле. Тысяча лет. Дьявол будет закован на тысячу лет. Когда это закончится, мы будем, церковь, тоже со Христом на земле царствовать или трудиться царями и священниками. Я думаю, будем воспитывать евреев. Евреи – люди тяжеловатенькие, надо учиться хорошо. Слово Божие – быть хорошими для них проповедниками. Когда закончится тысяча лет, отпущен будет дьявол на короткое время. Будет обольщать, с большой силой будет обольщать. И найдутся после тысячи лет еще многие, которые прилипнут к дьяволу. Они пожалуются, наверное. Евреи нас мучили тысячу лет, мы работали на них, вот они. А, евреи, они всю жизнь такие. И дьявол их зарядит, вооружит. Они попытаются пойти уничтожить евреев, но в это время огонь спадает с неба и сжигает всех. И дьявол тогда уже будет этапирован озеро, горящее огнем и серою. Вместе вот с этими бунтовщиками. После тысячелетнего царства белый престол и суд над мертвыми, воскреснут все мертвые для определения. И кто не был записан в книгу жизни, будут брошены в озеро, горящее огнем и серую. Это смерть вторая. Блажен и свят, имеющий участие в первой воскресение. Над ним смерть вторая, не будет иметь власти. А после всего этого написано: «И увидел я новое небо и новую землю, на которых обитает правда». Это последующая жизнь. Церковь может быть, это вот мое понятие, я так вот дерзаю сказать, на какое-то время церковь будет выделяющаяся для славы Божией, для величие всего небесного воинства, чтобы Христос прославился с церковью. Это будет. Но невеста всю жизнь невестой не бывает. Мы об этом знаем. Пройдет месяц, пройдет два месяца, и она вливается в труд и на кухне, и на огороде со всеми. Видимо, все-таки на время такое будет разделение. Церковь особо, спасенные на земле. Много будет, очень много. За 1000 лет будет очень много уверовавших из евреев, потому что дьявола не будет. Расплодится народ очень много. А потом, может быть, сольемся вместе все, и будет новая эра, новое человечество, новая жизнь на новой земле с новым небом. Подробно, может, когда-нибудь в другой раз.